и глубокую, красную, которая очень важная и умилительная. И поскольку проповедь говорил, человек, не облеченный саном еще священства, но, так сказать, движущийся к нему, прислуживающий в храме, учащийся в семинарии заочно, то есть совершающий свой такой подготовительный труд, то это можно считать неким началом школы благовествования для тех, кто не в сане. То есть те, что в сане, они обязаны проповедовать. И нет им никакой награды за это. И апостол Павел говорит, что если я благовествую, то нет ни в этом никакой награды. Но горе мне, если я не благовествую. А те, которые еще не священники, они тоже могут проповедовать, и диаконы могут проповедовать, как мы видим и в Писании, и на примере святого архидиакона Стефана, который был как ангел Божий, и в слове был столь силен, что никто не мог ему противостать. Вообще каждый православный христианин может быть проповедником Евангелия. За пределами храма каждый из нас может всегда благовествовать Христа людям, спрашивающим в особенности. «Благовествуйте день от дня спасения Бога нашего», говорит Псалом, и это можно исполнять в своей жизни. Если можешь, если ты полон духа, потому что уста говорят от избытка сердца. От избытка сердца глаголит язык человеческий, и если сердце полно, то как приливающаяся чаша, оно будет говорить о Господе. Не всех Господь поставил в одинаковую степень дарований и власти, и силы. Не все апостолы, не все пророки, как говорит апостол Павел в послании к Коринфянам. Главная отличительная черта христианина есть любовь, и нужно ревновать о дарованиях больших, имея в виду любовь, которая не завидует, долготерпит, не превозносится, не ищет своего. Но и проповедь очень нужна, братья и сестры. И есть в Евангелии такие слова. Господь говорит, что жатвы много, делателей мало. Молитесь Господину жатву, чтобы он извел делателей на жатву свою. Вот я вам напоминаю эти слова, одновременно как бы спрашивая и повелевая. Спрашивая, вы молитесь Господину жатвы, чтобы он вывел делателей на жатву свою? Я не требую сейчас вслух ответа, но спрашиваю вас, вы молитесь о том, чтобы Бог вывел на жатву делателей? Отвечайте сами на этот вопрос. Кто молится, пусть продолжает молиться. А кто не молится, пусть молится, потому что прямое повеление Господне, и в жизни всегда не хватало хороших специалистов в важных делах. Всегда не хватает хороших врачей. То есть от общего количества врачей число хороших врачей, которым идут нескончаемые очереди, всегда меньше от общего количества. Всегда не хватало хороших педагогов, всегда не хватало честных судей, всегда не хватало мудрых и храбрых военачальников, всегда не хватало проповедников. Так вот, как бы сказать, вопрос не праздный. Молюсь ли я о том, чтобы Бог вывел делателей на жатву свою? Очевидно, и на меня Бог положил некую частицу ответственности за то, вообще Евангелие в мире проповедуется или нет? Проповедуется правильно или нет? Что же это за беда настала такая, что проповедь Евангелия как бы почти что целиком отошла к людям неправославным, поврежденным в вере и таким лихорадочным в своей деятельности. Они делают разные такие всякие эти все акции, мероприятия и действия, такое, как будто бы нас на свете нет. Поэтому вот я бы хотел, чтобы мы воспитывали эти новые поколения благовестников Евангелия, православных благовестников Евангелия, чья проповедь всегда имеет свой вкус и свой особый аромат. Там всегда будет слово о смирении, там всегда будет слово о покаянии. Всегда эта проповедь не будет тебя стергивать, взнуздывать, как лошадь уздой, на радость, на гоготание, как эти, значит, безумцы говорят, на святой смех. А всегда ты прослезишься или, по крайней мере, испугаешься, задумаешься и уйдешь вглубь себя. И православная проповедь, она совершенно, так сказать, специфична. В силу своей апостольской природы, она всегда зовет нас к покаянию, к смирению. И настоящая проповедь дает нам, как бы сказать, уже в процессе слушания ее ощутить покаяние и ощутить смирение. Эти слова не являются простым таким, так сказать, звуком, таким барабанной дроби, Какое-то, мало ли сколько слов можно сказать, но настоящее от сердца принесенное слово, оно рождает страх Божий, рождает благоговение, рождает в человеке желание поменяться. И оно глубоко на дно сердца ложится и уже никуда оттуда не денется. За жизнь человек может слышать миллиарды слов, но у него в сердце всегда лежит на дне сердца, как драгоценный камень или несколько россыпь камней. 5, 6, 7 самых важных слов, которые он в разные периоды жизни в жизни слышал. То есть мы очень мало слышим полезного в жизни. Мы слышим много всего, но полезного мало. Но полезное, оно попадает как бы в глубину нашего сердца и живет там. Поверьте, что никакое слово слышанное никуда не исчезает. И оно там остается, и потом как бы как посеянное в землю зерно прорастает. Посему первым уроком сегодняшней службы пусть будет для нас задача, потому что молиться Богу хотя бы иногда, хотя бы там, я знаю, ну пусть раз в месяц, пусть раз в неделю, почувствовать эту нужду, молиться Богу о том, чтобы Господь не оставил церковь без людей, совершающих служение церкви, апостольское, диаконское, священническое, благовестническое, проповедническое и так далее, и так далее, и так далее. Ну и сегодня можно было бы мне уже и не говорить, хотя повторяю, что если я не благовествую, то горе мне, если я не благовествую. А если благовествую, то нет ни в том никакой награды. Почему я обязан благовествовать? И хотел бы, чтобы мы с вами вспомнили сегодняшнее евангельское чтение, которое говорит нам о неотступности в молитве. И еще многом говорит нам. Там идет речь о некой женщине происхождения языческого. Она была сиро-финикиянка. Или просто финикиянка. Территория Финикии – это территория современного Ливана. Это там, где заканчивается земля Израиля, начинаются северные территории, идут уже соседи Ливана, соседи Израиля. И там ближайшие соседи Сирия и Ливан. Сирия с востока, а Ливан с севера. Эти области были издревле заселены искусными мореплавателями, финикийцами, которые отплавали все Средиземноморье, которые основали Карфаген, в частности, вечный враг, заклятый враг Древнего Рима, которые основали и там много городов, Тир и Сидон, самые главные города финикийцев, там вот недалеко от Израиля. Это были язычники. Язычники, причем такие махровые. Это не были самаряне, такие полу-то, полу-сё, полуверующие, полуязычники. Это были настоящие язычники. И среди них тоже, оказывалось, было немало людей, которые имели простоту душевную и чистое сердце. По крайней мере, когда Господь Иисус Христос первую проповедь произносил свою в Назарете, в синагоге, то он вспомнил о том чуде, которое было при пророке Божьем Ильи. Когда Илья навел молитвой сухость на землю, и была засуха, и голод вследствие засухи, то он сам скрывался в неком городе Сарепта. Это был город в местах этих сидонских, то есть в местах финикийских. И там он жил у некоторой вдовы, которая была благочестива по-своему, и она спаслась от голода благодаря пребыванию Ильи у нее, а Илья спас от голода благодаря ее доброте. Христос напомнил об этом и говорил, что вот много было вдовиц в Израиле, но к ней ни к одной из них не пришел Илья, а пошел в Сарепту сидонскую. То есть среди язычников бывают люди, которые ближе к Богу, чем те, которые читают Писание. Вот эти финикийцы, эти сидоняне, тиряне, они вот также вошли в Евангелие в область благовествования Слова Божия, Слова о Царстве. Христос шел по дороге с учениками, и женщина происхождением, финикийка, просила его издалека, чтобы он помог исцелить ее дочь, потому что она была бесноватая. Просила его: «Иисусе, сыне Давидов, помилуй меня, дочь моя зле, страшно беснуется». И она сильно, так сказать, кричала. На Востоке люди вообще не сдержаны особенными церемониями. Они и в радости, и в печали дают полную волю своим чувствам. Если на Востоке человек радуется, он радуется, как дитя. Он будет бить в бубен, он будет плясать, он разденется, значит, до полуголого будет скакать, значит, чтобы лишняя одежда ему не мешала, и будет радоваться, как ребенок. Если он плачет, он точно так же будет плакать. Он будет сыпать себе на голову песок или пепел, он будет размазывать слезы по лицу, он будет кричать, Не будь в сердце удерживать свои эти боли. Да? Кстати, сердечных болезней на Востоке меньше. Там, где люди сдерживают свои эмоции, так загоняют вглубь, там потом сердечко, значит, взрывается изнутри, оно не выдержит всех загнанных внутрь эмоций. А там плачут и веселятся уже на полную, так сказать, катушку. Они не умеют сдерживать себя в таких самых крайних эмоциях. Это, в общем-то, хорошо. Это не наша культура, и мы так вряд ли сможем. Это для нас будет дико, когда мы так будем выражать эмоции. Вы знаете, что они даже вот и в храме Господнем, когда празднуется Пасха, они на плечи садятся друг к другу, в бубны бьют и орут там, как оглашенные, значит, такой, значит, оглашают этот храм криками, значит, чтобы Господь их услышал, чтобы дал им огня и так далее. То есть так это естественная реакция детей Востока. Люди разные все, и дети Востока, они другие. Эта женщина как раз в духе такого восточного человека, она шла и кричала за учениками Иисуса Христа. Мы бы подошли бы, спросили бы раз, нам бы не ответили ничего, мы бы обиделись и ушли. Она шла и кричала, и кричала, и кричала, и надоела уже, значит, и ученикам надоела. Они говорят, помоги ей, значит, такое, просят его, они устали от этих женских этих воплей. А он говорит, я не к ним послан, я не с ним послан к ним, но к погибшим отцам дома Израилева. Чтобы евреи, понимаете, не осуждали Христа за то, что он всех себя позвал. Он, видите, сам говорит, что я пришел к погибшим отцам дома Израилева, потому что наш Господь Иисус Христос, наш Бог, наш Спаситель, наш любимый Царь, Царь нашей жизни, жених нашего сердца. Он ведь в первую очередь, он еврейский Мессия. Он в первую очередь пришел к евреям, как обещанный, долгожданный, наконец-таки пришедший Мессия. И то, что свои его не приняли, это одна из таких трагедий истории человеческой и одна из тайн премудрости Божьей. Поэтому он говорит, я не послан к ним, я послан к погибшим отцам дому Израилю. Она, значит, продолжает кричать, она не слышит, что он говорит ученикам, а они продолжают его просить, даже помоги, значит, такое. И он тогда говорит ей такие довольно строгие слова, когда она пришла, приблизилась к нему, говорит, Господи, помози мне. А он говорит ей, что, значит, нехорошо забрать хлеб у детей и бросить собакам. В этом смысле Господь, братья и сестры, поступает, так сказать, говорит, как чистый иудей. Он испытывает, конечно, веру этой женщины. И он говорит так не зря. Не от того, что он человеконенавистник или расист, подобно иудеям, потому что настоящие иудеи – расисты. Они считают, что только они Богом любимы, все остальные – это такое отребье, такое похоже на свиней и собак. Это я не лгу вам, не сгущаю красок, это факт. То есть те, которые сильно глубоко закопались в талмудические предания, которые считают себя, так сказать, хранителями веры отцов, они себя считают какой-то высшей расой, собственно, они себя считают людьми, а нас, я не знаю, кем они считают. Иногда людьми или полулюдьми, а иногда вообще не людьми. То есть там всякого хватает у них таких злобных фантазий по части личной гордости о себе или презрения к тем, кто не твой. Христос проверяет ее веру, он знает, что в ней. Но вера должна быть испытана, братья и сестры. И, знаете, я однажды вам говорил, как это самое, как вот если слезы у человека настоящие, если человек, например, заплакал по-настоящему о грехах, то если ему сказать, вот он стоит, например, здесь и плачет, вот, смотрит, знаете, вот на Востоке люди подходят прям к алтарю, вот так вот подходят прям так, все читают молитвы, потом там отходят в сторону, тоже здесь читают, и они как бы свободно перемещаются по храму. Вот стоит, например, здесь человек и плачет вот перед иконой Божьей Матери. А кто-то выходит со свечкой, оно ему мешает. Режу ты, пес здесь расплакался, в сторону отойди. Так вот, братья и сестры, если плачущий по-настоящему о грехах своих человек услышит к себе подобные слова, то он даже брови не поведет. Он отойдет в сторону. И в нем даже тени обиды не будет. Но если слезы его ложные, то вы быстро увидите, как они высохли. И как у него гримаса изменилась. Как он сказал, кто вам дал право так ко мне обращаться? Ты сам кто такой? Ты сам собака такая-сякая и так далее. И все. То есть, по-настоящему плачущий человек никогда не оскорбится на оскорбление. По-настоящему находящийся в беде человек так сказать, ну, не будет на это реагировать, потому что он находится на той глубине состояния душевного, когда его это не трогает. Это все равно, чтобы человеку, например, вырезали пулю по-живому без наркоза, а у него при этом была бы еще и заноза в пальце. Так вот, я вас уверяю, что он про занозу в это время аж никак думать не будет, потому что маленькая боль побеждается большой болью. А если не настоящие слезы, не настоящее покаяние, то скажи тебе слово против шерсти, и ты сразу наершился, и сразу ты, значит, так далее, и тому подобное, и уже все. Конец покаяния святым отцам, значит, ты уже весь, значит, начал идти в атаку. Поэтому проверяйте себя по этому критерию, потому что женщину это Господь проверил. И проверил ее. А проверки всегда бывают, так сказать, суровые. И он ее назвал псом, по сути. Говорит, что нехорошо детям не дать хлеба, а дать бросить, значит, псам. А пес это же существо символическое, или, скажем так, точнее скажем, аллегорическое. То есть пес это существо, которое упоминается в притчах Соломоновых. И сам Господь в Евангелии про псов тоже говорит. Он говорит, что, значит, не давайте святыню псам, и не бросайте бисер перед свиньями. А Соломон говорит, что пес идет на свою блевотину возвращается, а вымытая свинья идет валяться в грязи. Это значит, что свинья это человек, которому все простили, он пошел на свои старые грехи. А пес это человек, который, значит, любит свои беззакония, и эту дымящуюся, выблеванную им только что пищу, значит, идет обратно, значит, долизывать ее, значит, съесть то, что выблевал. То есть безумие такое некое. Если тебе это нравится, что ты это выблевал. Значит, если ты это выблевал, то что ты к нему возвращаешься? Такое безумие такое некое. Вот. И вот пес и свинья – это такие символические животные. Поэтому не зря они, так сказать, попали в категорию таких символов. Символов греха и нечистоты. Символ ниспадения человека вниз. От высоты своего призвания до каких-то таких более низкие ступени. Господь так ее испытал, понимаете? Она и не удивилась совсем. Потому что евреям было в обыкновении презирать язычников. Но она проявила большое смирение. И она сказала, что да, Господи, но ведь и собаки же все, псы эти, они же тоже слизывают крошки под столом у господ своих. И тогда Господь удивился. И говорит женщина, велика твоя вера. Пусть будет тебе по твоему прошению. И исцелила дочь от того часа. Значит, Евангелие в данном случае, эта история учит нас, видите, неотступности в молитве, такой настырности. И с другой стороны, даже когда ты видишь некие препятствия к молитве, такие, как будто тебе рука упирается в грудь, и дальше ты не можешь идти, то даже и тогда нужно молиться. И даже когда ты чувствуешь, что ты, как в псалмах говорится, что «ас же есть червь, а не человек». Когда ты чувствуешь, что ты даже не человек совсем, а ты некий червь или некий отброс такой, или животное нечистое, даже и тогда не переставай молиться. Потому что, видите, мы видим, как не остается неуслышанной и неотвеченной просьба смиренного и настырного в своей вере и в своем смирении человека. Конечно же, стоит повторить еще то, что я раньше сказал, что мы перестанем обижаться на ближних, тогда, когда будем иметь настоящую духовную жизнь. До тех пор, пока жизнь духовная у нас ложная, до тех пор, пока мы не столько молим, сколько Богу глазки строим, и не столько, кстати, смиряемся, сколько изображаем из себя, как Арлекино в театре из смиренного человека, до тех пор мы будем обижаться, злиться, понятно, злобствовать, желать отомстить, радоваться чужой беде, и будем вообще запутаны в тысячи разных сетей, которые рождаются от непокаянного сердца и отсутствия веры настоящей. Когда мы начнем веровать по-настоящему, когда-нибудь мы начнем веровать по-настоящему, то мы перестанем обижаться, перестанем злиться, перестанем обращать внимание на какие-то неприятные вещи, забывать начнем, приобретем некий такой святой склероз на ненужные события жизни. То есть я удивляюсь памяти некоторых людей. Они говорят, памяти бывают разные. Есть память на звук, есть память на запах, есть память на число, есть память на дату, есть память на обиду, есть память на какую-нибудь другую какую-то вещь такую. Я удивляюсь некоторым, которые, я неоднократно случалось с ними слышать и видеть такие вещи, когда Тогда один человек другому говорит, ты помнишь, 4 года назад, в ноябре, где-то примерно 5 числа, ты мне сказал такие слова. Я удивляюсь этому. Я удивляюсь такому сердцу, и я бы не хотел, чтобы у меня оно было таким, и чтобы у вас было таким. И память, и сердце должны чистить себя от ненужного. И нужно совершенно забывать. Миллионы вещей нужно забывать. Как в нашей дурной школе дурные экзамены. Выучил, сдал, забыл. Зачем иначе наша школа учит человека? Она же так и учит человека. Выучил, сдал, забыл. Зачем тебе биология, если ты закроешь одежду верхнюю, женскую? Зачем тебе астрономия, если ты укладчик асфальта? Зачем тебе эти дурацкие знания, которые ты не хотел их, тебе их навязали на шею? Выучил, сдал, забыл. Вот точно так, причем это умеют все. Все, в школе учили математику, никто ее не знает. Ну, толком так, чтобы сесть и разобрать там какую-нибудь там задачку из 10 класса. Все учили в школе, там, скажем, английский язык, никто не разговаривает. Все пень пнем, начни, никто ничего не понял. Там, или там немецкий, или французский. Все учили там, мало ли что там учили, там историю учили. Спроси, когда Колумб Америку открыл. Будет большая проблема, значит, сразу. Никто ничего не знает, но все учили. Так давайте вот так же забывать обиды всякие, злопамятство, всякие слова ненужные, события разные. Давайте приобретем блаженный склероз на всякое ненужное. И он приобретется у нас, братья и сестры, когда мы начнем по-настоящему, так сказать, стоять перед Богом. И то, что сегодня отец Никон Воробьев нам сегодня рассказал благодаря вот труду нашего брата Игоря, что давайте хотя бы, говорит, книжки читают, там, что еще делать, а сами и 5 минут в день не стоят перед живым Богом. Давайте, значит, как заповедь примем действительно состояние перед Богом и умоление Его о прощении нам неоплатного долга. И тогда, поверьте мне, ненужные знания забудутся, а нужные вспомнятся. Тогда в человеке воскресится все полезное, пробьется сквозь асфальт, а ненужное умрет, уйдет, исчезнет, испарится, сожжется и испепелится. Вот что сегодня, в частности, говорит нам этот рассказ о женщине сирофиникиянке. Посему, кто из вас имеет какую беду, кто имеет какую-то скорбь, кто имеет жало, вонзившееся в сердце по разному поводу, кто-то переживает о детях, кто-то переживает там о чем-то еще, а вот мы читаем прошение. Там ищет девушка себе доброго спутника жизни, молится. Жизнь ее не имеет покоя, она в тревоге, она не нужна никому. Так сказать, она чувствует себя, что жизнь ее не полна. Она одна, а не добро быть человеку одному. Вот ее молитва. Там, другое, значит, там уже нашли друг друга там молодые люди. Вот он нашел ее, она его. Уже они посмотрели друг другу в глаза, уже захотели быть вместе всю жизнь. Но у них тут сразу же родилась куча материальных проблем. Где жить, за что жить, как, что, куда, значит, как, где. Тут же тысячи разных сопутствующих проблем. А как это все будет, а кто его знает? Вот тебе, значит, есть проблемы, есть о чем молиться. Значит, там поженились люди, думают, родилось все хорошо, так все. Детей нет. Вроде бы он здоровый, она здоровая, вроде все хорошо. Повенчались, вроде в церковь ходим, нет детей. Значит, вот тебе, значит, тут еще опять-таки повод для прошения, повод для переживаний. Там у кого-то, значит, кто-то пьет в родне, у кого-то кто-то болеет в родне. Значит, то есть каждый из нас, кроме того, конечно, мы имеем свои греховные недуги, и каждый болеет сердечно на каком-то грехе. Грехи, как репей, вонзились в наше сердце и не хотят покидать насиженного места. И мы пытаемся эти репехи типа отдирать, но они так не шибко отдираются. И мы болезнуем годами одними и теми же грехами. И так далее, и так далее, и так далее. Вот, имея разные нужды, братья и сестры, мы должны приступать к Господу именно вот похожим образом, как эта женщина-финикиянка. То есть кричать, просить. Потом ты кричишь, просишь, а тебе говорят, отойди. Вообще, значит, нехорошо. Сначала надо дать детям, потом тебе собаке. Говорит, да, я собака, но все равно кричать, дальше кричать, да, я действительно, я собака. Это еще, кстати, неплохое название, так по-нашему. Уж по тому спектру ругательств, которые есть сегодня, значит, собака это даже и похвала. Потому что мы научились ругаться так, что собакой можно даже и похвалить человека. Он говорит, да, значит, все равно и дальше просить, просить, просить. И потом даже, видите, как Господь аж удивился. Говорит, женщина, велика твоя вера. Вот. Господь вообще удивлялся только двум вещам в жизни. Он удивлялся вере и удивлялся неверию. Вот когда в Капернауме римский офицер-сотник говорит Христу, приди, исцели, вернее, исцели моего слугу. Говорит, я приду и исцелю. Говорит, нет, не ходи, только скажи слово, он исцелится. Потому что, значит, вот я командую людьми, не слушаются, ты покомандуй болезнями, они тебя послушаются. Я пересказываю этот сюжет, это чтобы долго не говорить. И Христос удивился, его вере. Говорит, я и в Израиле такой веры не нашел. Говорит, иди, как ты просил, так будет. И исцелился этот отрок. Господь удивился вере. А здесь, значит, удивился этой женщине, которая тоже имела такую настырность. И удивлялся еще он неверию, когда фарисеи и книжники, когда они, значит, всячески его пытались уловить, то он скорбел о неверстве их и удивлялся. Говорит, как вы можете, будучи злыми, говорить доброе? Вот. Ведь от избытка сердца глаголит уста, как это может быть, что вы, действительно, будучи змеями, порождениями ехидниными, говорите доброе? То есть Господь удивляется вере и удивляется неверию. Будьте, братья и сестры, последовательны, упорны и настырны в своих прошениях к Богу, потому что Господь, если и молчит на наши просьбы, то это Он нас испытывает. Он слышит наши первые вздохи. Он еще, мы еще не пришли на молитву, еще не стали, еще только готовимся прийти на молитву. А Он уже видит, что мы просим и что мы хотим, и уже готов нам это дать. Но если Он молчит, то Он нас испытывает. Он проверяет наши желания, наши произволения, глубину нашей веры, степень нашего раскаяния, степень нашего доверия, смирения и прочее, прочее, прочее. Потому что вера должна быть испытанная, закаленная, прошедшая через горнило различных испытаний. Только такая вера будет спасительной, живой и, так сказать, плодящий бессмертный плод для человека. Аминь. Христос воскрес! Христос воскрес! Сейчас мы пропоем тропарь крест утро и кратно, пока один крест заберем его в алтарь, а потом я вам скажу еще несколько слов о сегодняшнем дне и будущем.